Он двинулся дальше, снова пожимая протянутые руки и гладя по головкам детей. Журналистка, еще раньше заметившая Шиван, сочла необходимым подойти, держа наготове диктофон. «Ничего не хотите добавить к моему репортажу, сержант Кларк?» «Нет». «А я слышала, вы здесь уже второй вечер подряд. Какая необходимость?» «Я сейчас не в настроении, Мэри», — ответила Шиван и, помолчав, спросила, «Вы действительно собираетесь написать об этом статью?» «Все человечество смотрит на нас». Она выключила диктофон. «Надеюсь, Джон получил от меня пакет». «Какой пакет?» «С информацией о Pennon Industries и Бенни Уэбстере. Не знаю, как он намерен ее использовать. Как только он приступит к чтению, у него сразу появятся мысли». Мэри утвердительно кивнула. «Надеюсь, меня он при этом не забудет». Она заметила чашку в руке Шиван. «Это чай? Умираю, хочу пить». «Мне дали его в том шатре», — Шиван кивком указала на большую белую палатку. «Правда, он довольно слабый. Попросите, чтобы налили покрепче». «Спасибо», — поблагодарила журналистка и пошла за чаем. «Не за что», — ответила Шиван, выливая остатки на землю. В ночных теленовостях рассказывали о концертах Live Aid. Не только о лондонском, но и о филадельфийском, и о корнуэльском, короче, обо всех. Общее число зрителей приближалось к 500 000 000, и возникали опасения, что из-за того, что концерты так затянулись, толпы будут вынуждены провести ночь под открытым небом. «Ну и ну», — сказал Ребус, выливая в рот остатки пива из последней банки. Наконец начался репортаж о марше «Оставим бедность в прошлом», и слово взял какой-то визгливый персонаж, заявивший, что его привела сюда в этот день насущная потребность своим личным участием в этой исторической акции приблизить тот миг, когда бедность останется в прошлом. Ребус переключился на Пятый канал, где шел сериал «Закон и порядок», отдел особо тяжких убийств. Ему казалось странным это название. Разве не каждое убийство — особо тяжкое преступление? Но, вспомнив о Сириле Коллере, он решил, что нет. Сирил Коллер, громила Верзилы, Гора Каферти, никак он не походил на случайную жертву. А получается, что вроде бы случайная. Тревор Гест пока что только кусочек пластика, но за ним скрывается личность. Ребус уже просмотрел всех Гестов в телефонном справочнике. Там их оказалось почти два десятка. Обзвонил половину, ответили только четверо, но никто из них не знал никакого Тревора. Автомастерская Кьоу. В телефонном справочнике Эдинбурга он нашел дюжину Кьоу. Но к этому моменту его уже посетила мысль, что искать не обязательно в Эдинбурге. Если провести окружность определенного радиуса с центром в Охтер-Ардере, то внутри нее окажутся и Данди, и Стерлинг, и Глазго, и Абердин. Убитые могли быть откуда угодно. До понедельника предпринимать что-либо для их опознания бессмысленно. Остается только сидеть и размышлять, потягивая пиво, да сделать вылазку в магазин на углу, чтобы купить еду быстрого приготовления. Да захватить еще 4 баночки пива. Люди, стоящие в очереди в кассу, улыбались ему. Они еще были в белых футболках и обменивались впечатлениями о восхитительном дне. Слушая их, Ребус согласно кивал. Одно вскрытие тела члена парламента, 3 жертвы неизвестного убийцы. Он бы не назвал все это восхитительным. Аспект второй. Танец с дьяволом. Воскресенье, 3 июля. Глава 6. «Ну и как выступила группа Ху?» — поинтересовалась Шиван. В это воскресное утро она пригласила Ребуса к себе на бранч. Он пришел не с пустыми руками, принес пакет сосисок и 4 булочки. Оставив это на потом, она приготовила омлет и, разложив по тарелкам, добавила в каждую порцию по паре кусочков копченого лосося и по нескольку каперсов. «Здорово выступила», — ответил Ребус, вилкой отодвигая каперсы к краю тарелки. «Попробуй, хотя бы один», — посоветовала она, но он, сморщив нос, совету не внял. «Пинк-флойдовцы тоже в грязь лицом не ударили. Они сидели друг против друга за маленьким складным столиком, перенесенным из кухни в гостиную. Шиван жила в многоквартирном доме чуть в стороне от Броутон-стрит, в 5 минутах ходьбы от Гейфилд-сквер. «А ты чем занималась?» — спросил Ребус, обводя взглядом комнату. Никаких следов субботнего кутежа. Какие уж тут кутежи? С задумчивой улыбкой она рассказала ему обо всем, что произошло в Нидре. Тебе еще повезло. Могло бы кончиться намного хуже, качая головой, заключил Ребус. Твоя подруга, Мэри, тоже была там, брала интервью у муниципального советника Тенча. Она упоминала о каком-то пакете с бумагами. «Досье на Ричарда Пеннена и Бена Уэбстера», — подтвердил он. «Нащупываешь след?» «Более или менее, Шиф. Еще я звонил нескольким Гестам и Кьоу, и, конечно же, безрезультатно». Он очистил тарелку, так и не попробовав каперсы, и откинулся на спинку стула. Ему хотелось курить, но он понимал, что придется подождать, когда Шиван доест. «Да, чуть не забыл. У меня была одна очень интересная встреча». Он рассказал о визите Кафферти. К концу рассказа ее тарелка была пуста. «Вот уж кого я в гробу видал», — сказала она, вставая из-за стола. Ребус сделал попытку помочь ей убрать со стола, но она кивком указала ему на окно. Он понимающе улыбнулся, раскрыл ставни, впустив в комнату поток свежего воздуха, высунулся и закурил. Чтобы дым не втягивался в комнату, он между затяжками держал горящую сигарету за окном. Так было заведено у Шиван. «Кофе?» — спросила она. «Хорошо бы», — отозвался он. Шиван принесла из кухни кофейник только что заваренного кофе. «Намечается еще один марш», — заметила она. «Под лозунгом «Коалиция против военной коалиции». «По-моему, они поздновато спохватились». «И еще»,